Когда с остальными увидел Шмидт, что только медлительность мига хранит бушприты и канаты от града, и надо немедленно сытить его аппетит, чтоб только на миг оттянуть канонаду, в нем точно проснулся дремавший Орфей. И что ж он задумал? Другого первей. Объехать эскадру, усовестить ядра, растрогать стальные создания верфей. И на миноносца ушел он туда, где небо и гавань, ловя в ней вода, в снастях бездыханной, семьей богдыханов, династии дали дымились суда. Их строй был поистине неисчислим. Грядой пристаней не граничился клин, но весь громоздя с пелеоном на оссу под лад броненосцем качался и несся обрывистый город в шпалерах маслин.